Глава 23. Нет повести печальнее на свете, чем повесть об измене. Банально и грустно. Нет, он не оправдывал свой поступок. За эти годы ему хватило силы воли и твердости характера признать, что в этом виновата не только Алита. Хотя поначалу все началось именно из-за нее, он так считал. Просто после почти 50 лет брака началась некоторая прохлада в отношениях. У нее начала часто болеть голова, находились дела, участие в которых не предусматривало присутствие самого Бриана. А тут хорошенькая, молоденькая демоница, уже который месяц ненавязчиво строящая глазки. Ну и как тут устоять тому, кто уже третий месяц недополучал ласки? Не устоял. За что и поплатился. Медина, любовница, оказалась той еще идиоткой. Мало того, что скрывать свою связь с императором не стала, так еще и сама заявилась в покое к императрице и прямо с порога выдала, кто она и чем тут промышляет. В отличие от Медины, Алита повела себя умнее. Выслушала, усмехнулась и пожелала счастья. Пришедший вечером в ее покое Бриан нашел на ее кровати связанную магической веревкой Медину с бантом на голой заднице и записку. «Раз тебе это нужнее, не буду мешать, но терпеть не стану». Он искал ее всего неделю. Неделя понадобилась императору, чтобы найти беглую пока еще супругу на одном из дорогущих курортов лечебниц Земли. Нашел. И понял, что оправдаться нечем. Всего один взгляд глаза в глаза, ее тонкая злая усмешка, и он решил, что его гордость дороже ее прощения. Он мужчина, он демон, он император. Он имеет право на все. И он ушел. То есть вот так? И это все? А что ты еще хотела? Например, признание, что спустя время ты осознал, каким был идиотом. Нет. Зря. Не бери на себя больше, чем можешь. Она решила, что, уйдя, заставит меня поступить так, как хочет она. Это как же? Усмехнувшись, с интересом изогнула бровь. Извиняться, умолять о прощении и уговаривать вернуться. Не бывало такого и не будет. Если она думала, что, отказывая мне в близости, ничего не получит в ответ, то это... Всплеснув руками, потому что слова кончились, демон поморщился и отпил прямо из бутылки, которая уже давно стояла рядом с ним. Да, на трезвую голову он это рассказывать не смог. И нет, его позиция мне противна. А ты не думал о причинах? Почему она начала тебе отказывать? Еще и причина была. Язвительно скривив губы, Бриан выдал. О, великий знаток женской логики! Расскажи мне, убогому, в чем же могла состоять причина? Еще чего не хватало. Я не собираюсь строить предположение на пустом месте. Я выясню это лично, и если причина была в тебе и твоем, чуть не сказала Свинском, недостойном императора поведении, то... Тут я многозначительно улыбнулась и молча кивнула своим мыслям. А ты думай, что я с тобой сделаю. А я буду не я, если ты не вымолишь у нее прощения и не вернешь ребенку мать. Что там, кстати, с Мединой было? А что с ней могло быть? Выкинул я ее куда подальше. Зачем мне дура? Спать, значит, с дурой можно. А как петух клюнул, так сразу выкинул. Нет, такой император мне не нравится. Просидев еще некоторое время в молчаливой задумчивости, поняла, что на сегодня вменяемость и работоспособность императора скатились к абсолютному нулю. Он накачивался алкоголем уже целенаправленно и на меня не обращал никакого внимания. У тебя есть ее фото? Чье? Алиты. Зачем? Посмотреть на нее хочу. Скривив губы, словно я оторвала его от самого важного дела жизни, Бриан поставил бутылку на стол, встал, при этом изрядно пошатываясь, и, порывшись в одном из ящиков секретера, наконец выудил весьма большой и качественный портрет. На. Красивая. Очень красивая и утонченная демоница. Аккуратный носик, большие голубые глаза красивой формы, пухлые розовые губы, светло-пшеничные волосы с проблесками красных прядей. Нет, никогда не пойму мужчин, которых тянет на развлечения сомнительного характера. Взгляд налево, взгляд направо. Да. Ты что задумала? Хочу узнать, как поживает красавица Алита. Отправившись к зеркалу, даже не подумала обратить внимание на недовольное ворчание Бриана, алкаш доморощенный. Вот кому в первую очередь ремня всыпать стоит. Итак, Алита. Замерев перед большим зеркалом, размерами больше, чем 2х2, постаралась максимально отрешиться от недовольного сопения за спиной. Да, он тоже подошел. Еще бы. Вот врет же, что ему без разницы. Было бы без разницы, уже давно бы новую жену нашел. «Алита, Алита, где же ты?» С усилием, всматриваясь в затуманившееся зеркало, отпрянула, когда прямо передо мной проявилась невероятная по своему содержанию картинка. Алита. Да, Алита и... Маленькая девочка лет 8-9, может, даже 10. Один в один мать. Такая же славная, пухлогубая. Только волосы были не пшеничные, а черные. Они обе сидели перед зеркалом, и ничуть не изменившаяся за сотню лет Алита расчесывала ей волосы. «Тварь!» Зло сплюнув, демон скривил губы и зло рявкнул уже на меня. «Выключи! Выключи эту мерзость!» «Придурок!» Мазнув пальцами по зеркалу, убрала картинку и вернула поверхности способность отражать действительность. «Я тебе еще нужна сегодня?» «Нет». Уйдя к буфету и выудив новую бутылку, император отмахнулся от меня, как от назойливой мухи. «Завтра. Все завтра». «Ну, как скажешь. А портрет я заберу. Думаю, у меня он сохранится лучше, чем у тебя». «Так, а куда я, собственно, иду?» Неторопливо дойдя до первой из открытых галерей, присела на невысокий парапет и попыталась по своему материнскому компасу найти дочь и мужа. Далеко. Очень далеко. Ладно, раз уж они развлекаются, не буду мешать, и раз уж мы тут практически свои, то прогуляюсь по парку и оценю местную флору. Читала я о ней в эфире. Говорят, уникальные растения тут встречаются. Вот и проверим. Есть пока не хочется, да и других дел у меня тоже нет. Так что вперед, Ева. Только вперед. Еще минут 20 я потратила на то, чтобы найти выход. О, да! Дворец не только величественен, но и весьма запутан. Казалось бы, вот он парк, вот она галерея. А вот спрыгнуть 7 метров вниз что-то не тянет. Но я была бы не я, если бы не нашла выход. Та-дам! Главное теперь окончательно не заблудиться. По данным того же эфира, императорский парк располагался на площади в пару сотен гектаров. Удивительно. А еще удивительнее то, что с одной стороны парк, плавно переходящий в лес и предгорье, а затем и в горы, а с другой, так сказать, лицевой стороны — город. Столица со всеми его миллионными жителей. Неторопливо прогуливаясь по искусно выложенным мозаичным дорожкам, любовалась цветущими кустарниками и деревьями. Несколько минут провела у каменной насыпи, из которой дорогу на свет себе пробил маленький ледяной, но потрясающе чистый и невероятно прозрачный, радужно искрящийся на солнце подземный источник. Интересно, искусственный или естественный? «Ведьма?» Обернувшись на удивленный возглас, сначала не могла понять. «Бриан, но лет на 40 старше. Его отец? А почему в грязном фартуке поверх поношенной застиранной одежды?» «Да. А вы...» Наверное, мой взгляд был слишком красноречив, потому что демон усмехнулся и, вытерев грязные пальцы о край фартука, указал ладонью чуть в сторону. «Я рисую». «О, вы художник?» Только сейчас я поняла, что ничего не знаю об отце Бриана. Нет, я знаю, что он был предыдущим императором, но когда он больше 150 лет назад сложил полномочия и на трон взошел Бриан, о нем перестали писать вообще. «Ну что вы, это слишком громкое слово для обозначения моего увлечения. А вы?» «Я?» «Гуляете?» «Да!» Немного стушевавшись под его оценивающим взглядом, неловко улыбнулась. Простите мою забывчивость. Не ожидала встретить тут кого-либо еще. Меня зовут Ева. И не знаю, знакомы ли вы с Аниароргином, но я его жена». «Знаком, да». Словно припоминая нечто услышанное ранее, демон щелкнул пальцами. «Мать наследницы второй семьи? Ведьма-донор?» «Да». «Ясно. О!» Усмехнувшись, демон покачал головой. «И я хорош. Совсем расслабился на пенсии. Прошу простить мою бестактность. Экс-император Шеридиантер Беспощадный. Но для вас, милая барышня, просто Эдиан. Сын упоминал о вас. Значит, не злитесь больше на него, раз здесь». «За прошлое уже нет, но он не стесняется подкидывать новые поводы». Грустно усмехнувшись, показала мужчине портрет, который до сих пор держала в руках. «Мы сегодня разговаривали об Алите». «Алита». Поджав губы и покачав головой, демон не стал сильно развивать тему. «Да, глупо получилось, глупо. Но дело прошлое, и не стоит ворошить былое». «Не согласна. Когда дело зависло, так и не закончившись, стоит его разворошить, дабы выяснить всю правду». «Это какую же?» Неопределенно улыбнувшись и пожав плечами вместо ответа, не собиралась так просто раскрывать свои карты. «Это лишь намётки, предположения, я ничего и никому не скажу, пока не узнаю все сама». «Ту, что поможет восстановить семью. А что вы рисуете? Можно посмотреть? Я небольшой знаток живописи, но очень люблю пейзажи». Заметив некоторое смущение на лице высшего демона, поняла, что ему приятно мое любопытство. «А ведь мне действительно интересно. Такое необычное хобби для экс-императора». «Не судите строго». «О мой бог! Красота-то какая!» Подойдя к мольберту, стоящему с другой стороны куста, застыла в восхищении. «Да это же шедевр! Один единственный цветок, но я на нем вижу каждую прожилку. Даже, кажется, слышу, как по его клеточкам течет его цветочная жизнь. Понятия не имею, как называется это чудо, очень похожее на тигровую лилию, растущую на кусте, но... Это великолепно! У меня слов нет! Вы очень талантливы!» То отходя на шаг, то наоборот, чуть ли не утыкаясь носом в еще не завершенную с одного края картину, шокированно качала головой. «И он говорит, что не художник. Да он настоящий творец! Нет, умеют же некоторые. Я сама едва ли один единственный штрих повторю». «Вы тешите мое самолюбие. А хотите, я вам ее подарю?» «Мне? Это? Эту красоту? Конечно! Конечно, хочу! Но...» Сначала радостно выпалив, озадаченно и смущенно осеклась. «Простите, а это будет уместно? Не хочу вас заставлять и не хочу показаться предвзятой». Смутившись окончательно под его громкий и искренний смех, сама стояла, покусывала губы и теребила край платья. «Да, я не уверена, что такие подарки стоит брать у таких дарителей. А то опять всплывет очередная всеми забытая, но крайне уважаемая традиция, и пипец ежам». «Нет, не переживайте». Отсмеявшись, демон тут же развеял мои опасения. «Сначала я доведу ее до ума, а лишь затем уведомлю вашего мужа о своем желании. Никакого подвоха и никакого злого умысла. Мало кто из моих близких разделяет мое увлечение и столь искренен в своих словах. Порадовали вы старика, Ева, ох, порадовали. За это и подарок вам от души будет. А что еще любите?» «О, а еще я люблю дождь. Вы видели наш остров? Там, где развалины замка и дорога в небо. В ливень они прекрасны, и на закате...» Начав перечислять запомнившиеся моменты, поняла, что в его лице нашла внимательного и вдумчивого слушателя. «А море! Там, где дорога уходит в небо! Какое у нас море! А вы...» Не сумев набраться наглости и попросить его нарисовать то, что озвучила, потихоньку затихла и снова все свое внимание перевела на картину. «Нет, я восхищаюсь им». «Если ваш муж позволит мне посетить ваш остров, я с радостью подарю вам еще одну картину. И не одну». «Правда? Ох, Эдиан!» Растрогавшись от его слов, не знала, как выразить свою благодарность. И почему ваш сын и внук пошли не в вас? Всему свое время, барышня, всему свое время. Загадочно усмехнувшись, демон растянул губы в усмешке. И я не был идеалом в свое время. Или думаете, что беспощадный — это лишь слово? О, так, надо погуглить, а то как бы не вляпаться по незнанию. Простите, не зная, что ответить, снова почувствовала неловкость. Незнакомый демон, а я тут со своими чуть ли не требованиями и предъявами. Я, наверное, пойду. Муж с дочерью скоро вернутся. Приятно было познакомиться. И мне. Вы ведь будете тут завтра? Да. Вот и славно. Увидимся. Договаривая уже практически спиной ко мне, демон выудил из-за уха кисточку, а я и не видела ее там, и целиком и полностью ушел в иную реальность творчества. Увидимся. Немного припухнув от неожиданного завершения знакомства, не стала мешать процессу и, ретировавшись с полянки, вновь вышла на дорожку. Так, куда теперь? Или хватит на сегодня? Блин, а все выезжи! Особенно ты, эстет. Нет, затребовать себе картину кисти самого императора? Ерунда, что бывшего. Ох, куда же нас несет, ёжики? Куда же нас несет? Так, а куда нас, собственно, несет? Прогуляв по парку еще минут 40, поняла, что хочу есть. Да, эстетическое удовольствие становится удовольствием лишь тогда, когда его не отвлекает голодно-бурчащий желудок. А теперь вопрос. Где тут кормят? Или не тут? Или только дома? Этот вопрос мы не обсуждали, и, если честно, то я терялась в догадках. Нет, домой я уйти смогу. Рурк еще позавчера разблокировал все зеркала на острове, и теперь я могу ходить своим эксклюзивным способом, но как бы они меня не потеряли. Эх, жаль, тут сотовой связи нет. Или уж подождать их? Снова прислушавшись к своему компасу, вздохнула. Нет, все еще далеко. Слишком далеко. Ну, ежи, что будем делать? Искать кухню тут или домой? Домой? Да. Так будет лучше, я с вами согласна. Дома я уверена в качестве продуктов, а тут совсем нет. Да и в лояльности поваров. Ага, решат угодить императору и траванут меня по тихой грусти. Нет, домой и снова домой. Найдя первое попавшееся ростовое зеркало в одной из гостиных первого этажа, уже через минуту выходила в своей гостиной. Не забыла и проход закрыть, мазнув по нему пальцами да наложив руну запрета. Как шепнул мне по великому секрету мой большой и коварный, если этого не сделать, то любой маломальски сообразительный и сильный в магическом плане демон может проследить не только, куда я ушла, но и, вскрыв путь, начать следить за местом, где я вышла. Так что затираем, не забываем. От обедов прикинула, что самое время выяснить кое-что о тех, кто являлся и до сих пор является императорской семьей. И поможет мне в этом. «Трофимка, добрый день!» Включив ноут и усмехнувшись на недовольно буркнувшего в ответ кота, поинтересовалась. «Как дела? Как жизнь, как проклятие?» «Вам все бы смеяться!» «Что ты, что ты? Как можно?» Ухмыляясь все шире, позволила себе еще пару мгновений издевки, а затем посерьезнела. «Ладно, отставим. У меня есть два насущных вопроса, требующих немедленного ответа. Отец нынешнего императора и его бывшая жена. Все, что знаешь, все, что слышал, все, что думаешь сам. Начинай, я вся внимание». «А вы не мелочитесь». Почему-то, удивившись моему запросу, Трофим некоторое время задумчиво листал толстый фолиант, наверняка проекция системных файлов, а затем одну за другой начал скидывать мне ссылки. «Так, это Шеридиантере. Это тоже еще. И вот. А это уже об Несолитане. Ага, и вот. Сами читать будете?» «Конечно. Ну и тебя послушаю. Давай о каждом в двух словах. Для начала об экс-императоре. Чем прославился? Почему беспощадно и что стоит знать в первую очередь?» «Хорошо. Слушайте». «Да... слушала я, слушала, да не верила. Хотя нет, верила. Верила и ужасалась. Беспощадный. Действительно беспощадный. Эдиан получил трон в 16 человеческих лет, после почти удавшегося переворота. Отец погиб, защищая жену и дочь, но успев захватить на тот свет главного из заговорщиков. Порядок в столице и мире наводил уже Эдиан. Несладко пришлось подростку, но мать и сестра помогали, чем могли. Массовые казни участников заговора, ни одного помилования, перераспределение земель и титулов. На все про все у Эдиана ушло более 50 лет. Лишь найдя и лично убив последнего из причастных, император немного пришел в себя и осознал, что в мире есть не только жажда мести. Не знаю, наверное, у него там что-то переклинило, но с той же истовостью, как он уничтожал врагов семьи, он занялся восстановлением величия императорской династии и мира в целом. Социальные проекты, университеты, исследовательские институты, школы, больницы, дороги, парки и тотальный контроль за исполнением. Малейший огрех, и посты сменяли руководителей без права на восстановление. Жестко. Но, как ни странно, действенно. Демоны уважают силу, и тут Эдиан не прогадал. Мир получил волшебный пендель, которого ему давно не хватало, и в кратчайшие сроки преобразился так разительно, что из затянувшегося на тысячелетия Средневековья буквально за какую-то сотню лет превратился в процветающий современный техномагический мир, за который не было стыдно императору. В общем, молодец, мужик. Жестко, но необходимо. Каждому времени свой император. Так, дальше я сама. Давайте теперь об Алите. К сожалению, об Алите Трофим знал до печального мало. Уважаемый древний клан, умница-красавица, но около сотни лет назад по неизвестным общественности причинам покинувшая императора, а вскоре и вовсе подавшая на развод. Живет в поместье клана. В свет не выходит. Все. Ойли. А что насчет дочери? От кого она? Какой дочери? Ее. Ее? Нахмурившись на искреннее удивление, Трофима уточнила. «Не поверю, что ты не в курсе. Ты же ясновидящий». «Вообще-то, я внутриклановый ясновидящий». «Только?» «Да». «Ладно. Тогда я хочу озадачить тебя еще кое-чем». «А может, не надо?» «Надо. Надо, Федя. Надо. Я не Федя». «Это классика, мальчик, а классику надо знать». Усмехнувшись на озадаченное недоумение, покачала головой. «Эх, демоны, демоны, где-то такие умные, а где-то носом тыкать надо, чтобы до них дошло». «Так, ничего не знаю, отрицательных результатов не приемлю, но чтобы в кратчайшие сроки выяснил, сколько лет ребенку и кто отец. И да, если цвет волос отличается от цвета волос матери, это о чем может говорить?» Ей перешли гены отца, только об этом. Прекрасно. Тогда ищешь черноволосого отца с красными прядями. Вы, зависнув от осознания моих намеков, Трофим неверяще помотал головой. Вы уверены? Если бы я была уверена, я бы не просила тебя выяснить подробности. Позволив себе еще одну усмешку, поинтересовалась. «Как тебе вводные новой большой игры? Как думаешь, награда в ней будет достойной?» «Лишь бы не смертельной». Разулыбавшись от предвкушения раскрыть великую тайну, Трофим полностью ушел в свои мысли. «Но один я не справлюсь. Нам необходимо уведомить Рурга. Только он сможет создать верную цепочку». «Этим я займусь сама. С тебя информация». «Хорошо». Четко кивнув, кот неожиданно попытался подлизаться. «А вы молодец». «Благодарю». Не став смеяться и проявлять высокомерие, приняла попытку примирения. «Это в наших интересах, котик. Так что не оплошай. Я надеюсь на тебя». «Я не подведу». Едва ли не вытянувшись по струнке, рыжий котяра отдал честь и, подмигнув, пропал. «Я надеюсь». Что ж, первый озадачен, второй еще гуляет. А я... пожалуй, пока немного повяжу, начав реализовывать в реале свое первое желание.